Какое же второе? Славолюбие. Ибо, преуспевая возрастом, прежде плотской любви, когда, однако ж, мы бываем еще юношами, сретает на страсть славолюбие, как некое злое предначатие ее. Я здесь разумею тот вид славолюбия, который состоит в охорашивании тела и в щеголянии нарядами, и который отцы называют мирским тщеславием. Другой же вид тщеславия имеет место в отличающихся добродетелью и влечет с собой сомнение и лицемерие, коими враг покушается окрасть и рассеять духовное наше богатство. Все сии страсти совершенные находят врачевание в чувстве и возлюблении вышней почести, с почитанием при всем себя недостойными ее, и в перенесении человеческого уничижения с почитанием себя достойными того, и, кроме того еще, в предпочтении славы Божией и славе человеческой, по слову пророка, не нам, Господи, не нам, но имени Твоему дашь славу. Когда же сознается сделанным что-либо похвальное, в приписывании Богу соделании того, и Ему за то благодарном воссылании славы, а не себе ее усвоении, таковый радоваться будет, что получил в дар добродетель, и не станет превозноситься ею, как ничего своего не имеющий, а паче смиряться. Мысленные очи свои обращенными к Богу, имея день и ночь, как очи рабыни, говоря псаломски в руку госпожи своей, из опасения, как бы разъединяясь в добре с дающим и блюдущим его, не низринуться в пропасть зла. Ибо сие обычно страждут рабы сомнения и тщеславия. Содействует к уврачеванию таковых, особенно удаление от сообщества с другими, жизнь наедине и сидение в келье с сознанием немощности своего произволения и почитанием себя несильным жить в смешении с другими. Это же, что другое есть, как не нищета духом, которую вложил Господь. Если кто также возьмет в ум посрамление, обыкновенно сопровождающее сию страсть, то станет избегать тщеславия, сколько есть сил. Ибо ищущий славы от людей, от самых ради ее дел обыкновенно встречает бесславие. Заботящийся о красоте, много думающий о себе по знатности предков, по блеску одежд и по другим таким вещам, обличает в себе детскую незрелость ума, ибо все такое прах. Праха же, что ничтожней. Та же, которая не для прикрытия и согревания тела употребляет одежду, а для показности и щеголяния изяществом и цветностью ее, не только бесплодие души обнаруживает предсмотрящими на нее, но покрывается и бесстыдством блудническим. Да слышит таковая и таковы того, кто сказал «сей же мягкое носящий, в домех царских суть». Наше же житие на небесех есть, говорит святый Павел. Не допустим же себя ради мягкости одежд с неба незринутыми быть, в кровы князя века сего. Тоже страждут и те, кои славы ради человеческой добрые дела делают, ибо таковые, получив жребий иметь житие на небесех, славу свою, увы, вселяют в персть, навлекая на себя сию давидскую клятву, и молитва их не восходит к небесам, и всякое рачение их не спадает долу, не будучи обложено крылами божественной любви, которая земные дела наши делает горе восходимыми, так что они труды подъемлют, а награды не стяживают. Но что я говорю о бесплодии трудов их? Они приносят плод, но какой? Посрамление, непостояние помыслов, пленение и смятение помышлений. Яко Бог рассыпа кости человекоугодников, говорит Псалом, постыдешися, и яко Бог уничижи их. Страсть эта — самая тонкая из всех страстей. Почему подвязающемуся должно не собеседование остерегаться, или не со сложения бегать, но самый прилог, почитая уже сложением, беречь себя от него? Ибо и так действуя, едва успеет он упредить скорость падения. Но хотя и так, внимая себе, будет он действовать, прилог причиняет сокрушение. Если же нет, то этим уготовляется место для гордости. Кто же сию приимет, того трудно образумить, или лучше, тот становится неисправимым, ибо это дьявольское падение. Но и прежде всего, страсть человекоугодия такой стяжавшим ее причиняет вред, что они даже и в отношении к вере терпят крушение, по слову Господа рекшего: «Како вы можете веровать, и славу друг от друга приемлюще, и славы я же от единого Бога не ищете? Что тебе в славе человеческой, о человек? Или лучше в пустом имени славы, которое не только не имеет того, что именует, но и лишает того? И не это только, но при других зловредностях еще зависть порождает. Зависть, равносильную убийству, причину первого смертоубийства, а потом и богоубийства. Полезна ли она в чем-либо естеству? Поддерживает ли и хранит ли его? Или, прияв его повредившимся, как-либо врачует ли? Никто, конечно, этого не может сказать про нее. Напротив, кто захочет тщательно исследовать все о ней, тот найдет, что она большей частью бывает лукавую советницей в делах срамных. Языческих учений проповедники внушают, что без нее ничего доброго не было бы в жизни. Но не так научены мы, носящие славное имя того, кто человеколюбно помазал собою естество наше. Его имеем мы зрителем дел наших, на него взирая, им и для него делаем мы все наилучшее, и все во славу его направляем, совсем не имея в виду угождения людям, следуя святому Павлу, верховному таиннику законоположника нашего и нашему законодателю, который говорит: «Аще бы бых еще человеком угождал, Христов раб не бых оба был». Третье похотение, болящее похотением души, есть чревоугодие, от которого всякая плотская нечистота. Почему мы называем его третьим и последним, когда оно внедрено в естество наше с самого рождения, равно как и естественное движение, относящееся к деторождению? Почему же мы на последнем месте полагаем плотское похотение? Потому что это есть нашего естества принадлежность. Что же естественно, то невинно, как благим Богом сотворенное, чтобы мы пользовались тем на добро. Естественные сего ради движения не указывают на болезнь души. Больною обличается душа в тех, кои злоупотребляют ими. Когда мы плоть и угодие творим в похоти, тогда это сластолюбие, грешная страсть, начало плотских страстей и болезнь души, ибо они хотя совне входят, но усвояются душою и делаются собственными ее. Почему Господь говорит, что из сердца исходит помышление злое, которое исквернят его? И прежде Евангелие закон говорит: «Внемли себе, да не будет слово тайну в сердце твоем беззаконие». Помышления злые из души, но в душу набираются они снизу, через чувства, и держатся в воображении чувственных вещей, которые приводятся в движение опять чувствами же, особенно глазами, которые издали могут привлекать служащие к осквернению, чему явное свидетельство представляет праматери наша Ева, ибо она прежде увидала, что добро есть ежевидите и красно ежеразумете, и тогда уже сосложилась с помышлением сердца, коснулась и вкусила от запрещенного древа. Потому мы добре сказали, что победе срамных страстей предшествует прельщение красотою вещей и лиц через очи. Отсюда отеческая заповедь не засматриваться на красоту чужих тел и своею не услаждаться.